вашу работу? Я прочла вашу книгу! Даже дважды! Значит, у вас очень много свободного времени? Нет, не в этом дело. Просто не все книги я читаю по два раза. А я и не знала, что вы живете здесь, так близко. Я здесь живу недавно. Но останетесь? Не знаю, но хотелось бы. В тот автомобильный день вы исчезли так быстро и даже ни разу не оглянулись. Не сообразил сразу, но когда уже завернул за угол, я вернулся и поглядел вам вслед. Вернулись? Да. Вы уже садились на извозчика. Да. Я не хотела больше сталкиваться с автомобилями. Ведь мой спаситель уже ушел. У меня левая нога короче правой. И видно, все автомобили знают об этом. Да они не прочь наехать на любого. Я сам с ними не в ладу. Только тогда и замечаю, когда он очутится перед самым моим носом. У вас слабое зрение. Нет. Зрение у меня хорошее. Только я так ухожу в себя. Я тоже. Вы тоже? Ну, не то чтобы на улице, а вообще так. Живого особенно. По своей воле? Отчасти так. Отчасти по необходимости. Ведь если у тебя постоянное ощущение, что ты в чем-то уступаешь другим, что у тебя есть недостаток, которого нет у других, что тебя... Это вы про духу? Но это же только внешне. А разве внешнее не в счет? Но ведь вы поэтому вернулись из-за угла и поглядели мне вслед. Нет, не поэтому. А почему? Позвольте спросить. Спросить вы можете, но сумею ли я ответить, не знаю. Там за углом на меня нашло что-то вроде наваждения. Мне показалось, что я все еще держу на руках эту легонькую ножку. Вот я и подумал, да я оглянусь, посмотрю, поставил ли я ее на землю. И когда убедились, что она стоит на земле, то освободились от наваждения? Нет. Я и в следующие дни все оглядывался и оглядывался, чтобы убедиться окончательно. Но вас нигде не было видно. И я так и остался при мысли, что мое наваждение было явным. Дети мои, входите же, входите! Ну что вы, не слышите, как лопнула бутылка? Пойдемте, пора за стол, А я и не знала, что мои бедные косточки настолько дороги моему зятю. Не верю. Или это он вам так радуется? Он, видимо, хочет кончить к сроку одну постройку.